Наказанию подлежат не гоим, не еврейские народы, или инаковерующие, то есть не те, кто от рождения не выбирал ту или иную религию или писание, а значит и не нес нравственной ответственности, а люди обмана и провидцы лжи, то есть те, кто совершает конкретные безнравственные поступки. Разделение здесь идет не по крови и не по догме, а по деяниям сердца. Ибо идущие путем твоего сердца будут вечно стоять перед лицем твоим. Награда всем следующим нравственным божественным заповедям – предстояние перед Всевышним. Совершенно иные представления у последователей яхвизма, проповедников идей войны сынов. Цитата. «Дай нам серебра и злата, и каменьев дорогих в чертогах твоих, Сион, много радуйся. Отворяй врата свои всегда, чтобы вносили в тебя богатство племен, а цари их дослужат тебе. И склонятся пред тобой все мучители твои, и прах ног твоих долижут, ибо Израиль воцарится навечно». Война. В текстах, которые мы связываем с последователями учителя праведности, также встречается слово «жребий», но смысл его совершенно иной. Мы знаем, что кумраниты пользовались гороскопами и астрологически обусловленным календарем. В астрологии принцип предопределения или жребия является обратной стороной или неотъемлемым дополнением принципа свободы. Одностороннее выделение одного из них с неизбежностью приводит к неправильному пониманию реальности. На Востоке учат об относительности предопределения. Если некое эго, я, воплощается в мальчика, то ему предопределено, в кавычках, в этом воплощении не стать кормящей матерью. Если оно воплощается в теле инвалида, то не бывать ему ни воином, ни светским повесой. Родится ли в народе, через территорию которого уготовано прокатиться катку переселения племен или нашествию варваров, это жребий, но остаться ли при этом человеком с большой буквы, стать предателем или извергом – это уже свобода выбора. Над последним звезды не властны. С поезда, в котором уготовано ехать в данном воплощении, практически невозможно пересесть на другой, но доехать до очередной станции можно совершенно с разной нравственной поклажей. Таким образом, физической составной телу человека уготован жребий. Для духовной же составной – свобода выбора. Поэтому на Востоке, в отличие от Запада, учат, что не столь важно, куда прийти, но прежде всего, как прийти. То есть духовный результат, как вершина человеческой эволюции, несравненно значимее, чем внешнее материальное достижение. Граница между телесной и духовной составной в человеке неуловима и подвижна, но полярная и одновременно зависимая их природа вполне понятна. Таким образом, астрологический или кармический жребий в кавычках есть совершенно иное, нежели ксенофобский или расистский жребий, означающий «родиться навеки вечное нечестивцем, подлежащим уничтожению и вечным мукам ада, тогда как счастливчикам по предопределению, в кавычках, обеспечено вечное наслаждение». Доктрина о карме, ответственности за содеянное, о справедливости предопределения, в кавычках, является ключевой в индуизме и буддизме. Ее мы встречаем в учении Пифагора, Платона и, как утверждается, у египтян, зороастрийцев, халдеев и прочих. Иными словами, на всем Востоке. Ессеи и кумраниты в этом отношении не были исключением. В дополнение надо отметить, что частным случаем предопределения в кавычках является и рождение высокого эго, духа, в тех народах и тех странах, где требуется его помощь. Но для этого случая реализация закона кармы, судьбы, происходит несколько иначе. Прекрасным примером тому является аллегория Эсхилова Прометея. Прометей древнего мифа вовсе не провинился, за что кармически будто бы и понес наказание, и вовсе не был заклан небесным отцом, неспособным обходиться без кровавого жертвоприношения, но сам избрал подвиг и жертву ради человечества, приняв на себя тем самым часть человеческой кармы. Кумранские тексты, полностью созвучные доктрине учителя праведности, сообщают. Примечание здесь и в иных местах нашей книги, если нет специальных указаний. Кумранские тексты цитируются по тексту Кумрана, введение, перевод с древнееврейского и арамейского и комментарии Газова, Гинзберга, Елизаровой и Старковой, выпуск 2. Цитата. «При обнаружении его, общинника, неблагих дел, он должен быть выслан из собрания, как будто его жребий не падал среди воспитанников Бога». Конец цитаты. То есть, как будто ему не уготовано было судьбой притянуться к родственным ему по духу единомышленникам. Цитата. «Он, Всевышний, равно закон, определил твой жребий, и будь верен ему всегда во всех делах своих». Конец цитаты. То есть не стремись прожить чужую жизнь, тогда как тебе уготован твой собственный путь. Цитата. «Ты уготовил мужу вечный жребий быть с духами знания, дабы он мог восхвалять твое имя в общине святых, и чтоб поведать твои чудеса сообразно всем делам твоим. Твой конечный жребий, ты унаследуешь вечную радость, блаженство». Конец цитаты. То есть преодолевшего напасти и испытания, уготованные ему на его пути или его жребием, как заслуженная награда ждет конечный жребий, освобождение или царство света. Цитата. «И от утробы матери ты направил его, праведного в прошлой жизни, к желанному назначению, а нечестивых сотворил ты для расплаты, и от утробы посвятил ты их, или они себя сами, знак вопроса, дню убиения, ибо шли по дороге недоброй и отвергли законы Бога». Конец цитаты. «Но когда могли идти по дороге недоброй, как не в прошлой жизни? Соответственно, и жребий выпал только на следующую жизнь, а не на веки вечные, ибо справедливость и соизмеримость являются выражением сути гармонии мироздания. Какая же в том будет соразмерность, если за один из переходов, умерев, например, в детском возрасте, человеку будет уготовано вечное мучение?